Светоний и его книга. Светонию не повезло во мнении филологов и историков. Как историка его всегда заслонял Тацит, как биографа Плутарх. Сравнение с ними было для него слишком невыгодно. Недостатки и несовершенства светониевских биографий установлены давно, и перечень их переходит неизменным из книги в книгу. Светоний не заботится о психологической последовательности. Он причисляет добродетели и пороки каждого императора по отдельности, не задумываясь, как могли они вместе жить в одной душе. Светоний не заботится о хронологической последовательности. Он соединяет в одном перечне факты начала и конца правления без логики и связи. Светоний лишен понимания истории, образы императоров. Он представляет в отрыве от исторического фона и, детально разбирая мелочи их частной жизни, лишь мимоходом упоминает о действительно важных исторических событиях. Светоний лишен критического чутья. Он использует в своих биографиях заведомо тенденциозные источники, не думая о том, чтобы примирить их разногласия. Светоний лишен литературного вкуса. Он не заботится о художественной отделке слога. Он однообразен и сух. Это не настоящий писатель, таково решительное утверждение одного из последних исследователей, подводящее итог долгой традиции оценок Светония. Все эти обвинения бесспорно не лишены оснований. И все же думается, что современные историографы несправедливы к римскому историку. Светоний мерит чужой меркой, тогда как следовало бы найти его собственную. Светония сравнивают с Тацитом и Плутархом, между тем, как из этих трех авторов каждый преследовал свои собственные задачи и по задачам выбирал свои средства. Чтобы объяснить все особенности светониевских биографий, нужно определить цель, которую ставил себе их автор. Трудность этого вопроса в том, что о Светонии мы знаем очень мало. Несколько беглых намеков в сочинениях самого Светония, несколько писем Плиния-младшего, обращенных к Светонию или упоминающих о нем, одна надпись, найденная в Африке в 1950 году и уточняющая некоторые моменты его служебной карьеры, поздние упоминания у Спартиана, 4 век, и у Иоанна Лидийца, 6 век, да список сочинений, приводимый в византийском словаре «Суда», 10 век. Вот и все разрозненные сведения, из которых приходится составлять картину жизни и творчества Гая Светония Транквилла. Ни год рождения, ни год смерти Светония неизвестны. В одном месте он упоминает, что был юношей, адолесценс, когда в 88-89 году на Востоке появился лженерон. При всей неопределенности слова «адолесценс» отсюда можно заключить, что Светоний родился в начале 70-х годов нашей эры. Он принадлежал к всадническому роду. Его отец был легионным трибуном всаднического звания в войске Отона при Бетриаке. Его дед, вероятно, занимал какую-то маленькую должность при дворе Калигулы. Сам Светоний вырос, по-видимому, в Риме и получил обычное для своего времени образование сперва в грамматической, потом в риторической школе. По окончании школы Светоний попадает в кружок Плиния-младшего, один из центров культурной жизни этого времени. Консул 100-го года Плиний-младший был старше Светония лет на 10. Ученик Квинтилиана, друг Тацита, изящный писатель, человек разносторонних, хотя и неглубоких культурных интересов, Плиний полюбил молодого ученого и стал неизменным его покровителем. Карьера человека всаднического сословия начиналась обычно с военной службы, но Светонию это было не по душе. Плиний выхлопотал ему должность войскового трибуна, но Светоний попросил передать ее одному из своих родственников. Плиний. Письма. Светоний остается в Риме, становится членом двух жреческих коллегий, император Троян назначает его в какую-то отборную коллегию, судейскую. Плиний и спрашивает для него у Трояна право трех детей, дающие некоторые знаки уважения и льготы по службе. Он занимается адвокатской практикой, но без усердия. Увидев дурной сон, он просит Плиния отсрочить очередной процесс, и тому приходится ободрять суеверного друга. Он пишет свое первое большое сочинение. Может быть, это была книга о знаменитых людях, отчасти дошедшая до нас, но медлит с изданием, и Плиний его торопит. Не откладывай больше, работа твоя готова и закончена, от полировки она не заблестит, а начнет стираться. Чтобы спокойно жить и работать, он хочет купить именице близ Рима, и Плиний просит одного из своих приятелей посодействовать непрактичному Светонию. В этом имении, если только цена его доступна, многое соблазняет моего Транквилла. И соседство Рима, и удобная дорога, и маленькая усадьба, и размеры владения, при которых оно может скорее развлекать, чем занимать. Для человека книжного, как он, с избытком довольно такого количества земли, чтобы можно было дать покой голове и отдых глазам, тихонько обойти по меже вокруг, знать все свои лозы и пересчитать деревца. В 117 году воина Трояна сменяет у власти ученый Адриан, любитель и ценитель наук и искусств. Для Светония неожиданно открываются возможности выгодной придворной службы. Он поступает в императорскую канцелярию по ученым делам, а студиис. Ему поручается надзор за публичными библиотеками, а библиотекис. И, наконец, он получает высокий пост советника по переписке, аб эпистулис. К нему сходятся отчеты и донесения со всех концов империи. Он докладывает о них Адриану, составляет и рассылает на места императорские распоряжения. Придворная служба открыла Светонию доступ к государственным архивам, и он не преминул воспользоваться этим для своих ученых работ. В эти годы он пишет свои жизнеописания 12 Цезарей и издает это сочинение с посвящением Септицию Клару, начальнику преторианцев при Адриане. По-видимому, Светоний был знаком с Септицием Кларом еще по кружку Плиния, и теперь после смерти Плиния нашел в нем нового покровителя. Посвящение до нас не дошло, так как начало сочинения Светония в рукописях утрачено. Но придворная карьера Светония была недолгой. В 122 году по приказу императора Адриана, объезжавшего в это время западные провинции, он был уволен. Спартиан, биограф Адриана, пишет об этом так. «Септиция Клара, начальника преторианцев, Светония Транквилла, заведующего перепиской, и многих других он сменил за то, что они, вопреки его приказу, вели себя с женой его Сабиной вольнее, чем это допускало уважение к императорскому дому». Совершенно ясно, что упоминание о Сабине, нелюбимой жене Адриана, здесь не причина, а повод. Настоящая же причина связана с какой-то глухой придворной интригой, и нам неизвестно. Светонию в это время было около 50 лет. О его дальнейшей жизни мы ничего не знаем. Но, судя по количеству им написанного, прожил он еще долго и умер, быть может, около 140-150 годов нашей эры. Суда перечисляет заглавие целого ряда сочинений Светония, не дошедших до нас. Это первое — о детских играх у греков, второе — о зрелищах и состязаниях у римлян, две книги, третье — о годе у римлян, четвертое — о книжных знаках, пятое — о государстве Цицерона. Полемика против александрийского грамматика Дидима, написавшего при Антонии книгу против Цицерона. Шестое. О названиях и предметах одежды, обуви и всякого рода покровов, или, как короче цитирует Серви о видах одежды. Седьмое. О брани или ругательствах и о происхождении каждого. Восьмое. О Риме и римских обычаях и нравах. Кроме того, из других источников известны названия нескольких сочинений, пропущенных судой. Девятое. О царях. В трех книгах. О царях Европы, Азии и Африки. Это сочинение в IV веке перелагал в стихи Павлин Наланский. Десятое. Об общественных должностях. Упомянуто Присцианом. Одиннадцатое. О знаменитых блудницах. Цитируется Иоанном Лидийцем. Двенадцатое. О телесных недостатках. Упомянуто Сервием. Тринадцатое. О разных предметах. Одна цитата на грамматическую тему сохранена Харисием. Может быть, эти столь разнотемные трактаты были как-то циклизированы? Высказывалось предположение, что сочинения 2, 3, 6, 8 могли составлять части большой работы «Рим», а сочинения 12 и какие-нибудь другие входить в «Лук» — загадочное энциклопедическое сочинение, приписанное Светонию средневековыми авторами, но это лишь гипотезы. Некоторые из этих сочинений дошли до нас в поздних отрывочных извлечениях. Из них видно, что трактаты о детских играх и о ругательствах были написаны Светонием по-гречески. Тематическое разнообразие сочинений Светония всегда озадачивало исследователей. Неожиданно оказывалось, что историк Светоний был вовсе не историком, а писателем-энциклопедистом, антикваром, которого равно занимали биографии писателей и биографии гетер, римские магистратуры и греческие ругательства, теории Цицерона и телесные недостатки. Жизнеописания 12 Цезарей представлялись лишь случайной областью упражнения такой ученой любознательности, для которой обжорство Вителлия и походы Цезаря имели одинаковый исторический интерес. Никаких откликов на современность от такого писателя не приходилось ожидать. Биографические сведения, казалось, подкрепляли такой образ автора. Книжный человек, схоластикус, по выражению Плиния, миролюбивый, нерешительный и непрактичный, лишь недолго и неудачно занимавший государственную должность, да и то такую, где важнее всего были ученость и хороший стиль, а потом вновь удалившийся к своим книгам, этот облик Светония, сложившийся в представлении ученых XIX века и доживший до наших дней, во многом определял отношение исследователей к историческому сочинению Светония. Вряд ли такой подход можно назвать правомерным. Странно было бы судить о сохранившемся произведении, исходя из несохранившихся. Для нас Светоний прежде всего историк и должен изучаться в связи с проблемами, занимавшими историографию его времени. Не случайно и Светоний, и его старшие современники Тацит в «Анналах» и Плутарх в серии императорских биографий, из которых до нас дошли только жизнеописания Гальбы и Оттона, сосредоточивали свое внимание на одной и той же эпохе, на том столетии римской истории, которое начиналось Августом, а кончалось Междуцарствием 69 года. Это было столетие политических экспериментов, в ходе которых постепенно определялось политическое оформление императорской власти в Риме. Августу после долгих осторожных попыток удалось выработать систему относительного равновесия интересов принципса и сената и поддерживать ее в течение своей долгой жизни. Но решение Августа не было единственно возможным. До Августа — Цезарь и Антоний, после Августа — Тиберий и Калигула, Клавдий и Нерон, каждый по-своему варьировали это решение или предлагали иные. И, как при всяких политических экспериментах, при этом было пролито очень много крови. Только 100 лет спустя, ко времени Веспасиана, стало окончательно ясно, что система Августа все-таки оказалась самым приемлемым вариантом и самым желательным образцом. Линия преемственности протянулась от Августа к Веспасиану и Титу, от них к Нерве, Траяну и Антонинам. Течение истории получило свою цель, и историкам предстояло изобразить путь к этой цели. собрав и осмыслив с новой точки зрения все сведения о первых преемниках Августа, точка зрения была установлена, оставалось подкрепить ее фактами. Трудность задачи, стоявшей перед историками, заключалась в характере источников, которыми они располагали. Дело в том, что порядок престола наследия при Юлиях-Клавдиях был непредвидимо причудлив. Власть переходила в лучшем случае от родственника к родственнику, но никогда от отца к сыну или от брата к брату. Это означало, что между сменявшимися правителями не было такого родственного пиетета, какой бывает в наследственных монархиях, где преемник чтит предшественника, даже если и не продолжает его политику. В Риме этих лет каждый новый император видел в своем предшественнике личного врага, слишком долго заслонявшего ему путь к власти. Поэтому историческая и публицистическая литература о каждом императоре отчетливо делилась на две части. Вся прижизненная литература безудержно его превозносила, вся посмертная столь же безудержно порочила. Образцом прижизненных восхвалений может служить краткая римская история «Веллея Патеркула», написанная при Тиберии и славящая Тиберия как героя и благодетеля. Образцом посмертных поношений может служить приписывавшийся Сенеке апофеоз божественного Клавдия «Апокалокинтосис», злейшая сатира, где изображается, как только что умерший и обожествленный Клавдий, хромая, взбирается на Олимп, и там возмущенные боги осыпают его оскорблениями и насмешками. Эти произведения уцелели до нас почти случайно из целого моря подобной пропагандистской литературы поздней республики и ранней империи. Разобраться в этом море разноголосицы, вывести из множества противоречащих друг другу фактов и суждений окончательную, отвечающую требованиям времени характеристику каждого из сменившихся правителей, такова была задача, стоявшая перед новым поколением историков. Тацит, Плутарх и Светоний подошли к этой задаче по-разному, каждый в соответствии со своими интересами и в меру своих способностей. Тацит был историк, Плутарх был моралист. Тацит стремился постичь законы истории, Плутарх — законы человеческой души. Оба, хотя и с разных сторон, старались объяснить каждый поступок каждого правителя, увидеть, как в одной душе уживались высокий дух и низкие пороки, бесчеловечие и государственный ум. И действительно, созданные ими образы при всей их тенденциозности остались высшим достижением античного психологического портрета. По крайней мере, поскольку об императорских биографиях Плутарха можно судить по позднейшим его сравнительным биографиям. Светоний был чужд таких философских интересов. Его цель была скромнее. Он хотел не объяснить, а только оценить события. Если Тацит и Плутарх стремились свести дурное и хорошее в личности императоров в диалектическое единство, то Светоний, напротив, стремится разделить дурное и хорошее, разграничить их как можно четче, разложить их на разные чаши весов и посмотреть, какая чаша перетянет. Все эти поступки, порой достойные немалой похвалы, я собрал вместе, чтобы отделить их от пороков и преступлений, о которых буду говорить дальше, пишет он в биографии Нерона. А в биографии Тиберия есть знаменательное место, где речь идет о мотивах, которыми руководствовался Август, выбирая наследником Тиберия. Думали, что Август сделал это только в тщеславной надежде, что при таком преемнике народ скорее пожалеет о нем. Но Светоний этому не верит. Нет. Я полагаю, что он взвесил все достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинства перевешивают. Трудно сказать, верно ли угадал Светоний намерение умирающего Августа, но свой собственный метод работы он этими словами охарактеризовал совершенно точно. Объяснение событий требует рассмотрения фактов в их связи и взаимодействии. в том сложном переплетении причин и следствий, в котором хорошие и дурные поступки с одинаковой необходимостью вытекают подчас из одних и тех же мотивов. Так поступают и Тацит, и Плутарх, хотя для одного эта связь событий распространяется на всю римскую историю, для другого ограничивается жизнью одного человека. Оценка событий, наоборот, требует как можно более полной изоляции факта. Только тогда его можно будет сопоставить с отвлеченной меркой достоинства и сказать о нем хорошо или плохо. Так поступает Светоний. Не связность рассказа, а дробность рассказа, необходима ему для его целей. В своем произведении он вместо истории дает цепь биографий. В каждой биографии вместо последовательности событий предлагает читателю россыпь фактов. Его императоры проходят перед судом читателя, как бы сдавая экзамен на хорошего правителя, и как на экзамене в расчет принимаются не мотивы их действий, а только сами действия и их результаты. Тацит хотел устрашить читателя, показав ему роковую неизбежность вырождения императорского Рима. Плутарх хотел утешить читателя, предложив ему нравственные образцы, которых следовало держаться и которых следовало избегать. Оба стремились заглянуть в душу своим героям и выявить за индивидуальными особенностями общечеловеческие свойства, одинаково присущие прошлому, настоящему и будущему. Для них история продолжает жить в современности. Тацит чувствует, что жестокости прежних императоров могут возобновиться при любом новом правителе. Плутарх знает, что добродетели и пороки древних мужей остаются и останутся примером и уроком для всех времен. Светонию это чувство неизвестно. Современность для него уже пришла к решению всех вопросов, волновавших прошлое. Истина достигнута, былые ошибки остались за порогом и никогда больше не повторятся. Это были частности, случайные эпизоды, никаким обобщением не подлежащие. Поэтому, оглядываясь на них, он смотрит лишь на внешнюю сторону событий, ищет в них черты как можно более индивидуальные, неповторимые, необычные, яркие. Своеобразие в мелочах интереснее для него, чем сходство в целом, иначе говоря, он стремится не к поучительности, а к занимательности. Такова задача и таков подход к ней у Светония. Оценка вместо объяснения, россыпь фактов вместо связи событий, занимательность вместо поучительности. Эта задача и этот метод определяют все своеобразие построения светониевских биографий и в отборе, и в расположении фактов. Отбор фактов у Светония замечателен тем, что взгляд автора все время сосредоточен на личности императора. Это не история империи, а история императоров. Император один держит ответ за все свое время. Исторического фона Светоний не показывает. В лучшем случае он напоминает о нем, предполагая все значительные события известными читателю. Все, что происходит на огромных просторах империи, проникает в рассказ Светония лишь глухими отголосками. События в провинции для него не существуют. Ни гальское восстание Флора и Сакравира в 21 году, ни германское восстание Цивилиса в 70 году вовсе не названы в биографиях. Иудейская война упомянута лишь как повод к возвышению Веспасиана, британское восстание лишь как ложное исполнение одного из пророчеств Нерону. Говоря о расширении империи, он лишь сухо сообщает, такие-то области обращены в провинции, или, в лучшем случае, определяет их пространство и положение. Пограничные войны упоминаются им чем дальше, тем реже. О переговорах с Парфией в 35-36 годах он еще сообщает, так как вел их отец будущего императора Вителлия, но о тяжелой войне при Нероне забывает, так как командовавший здесь Домицией Корбулон ничем не был связан с императорским домом. Его цель — рассказать не о событиях, а о том, как вел себя император при этих событиях. О завоевании Британии он говорит в придаточном предложении, а о триумфе Клавдия в главном. О Мутинской войне он упоминает лишь за тем, чтобы сообщить, как Октавиан бежал с поля боя и как его подозревали в коварном убийстве соперников. Решающее сражение интересно для него только тем, что Октавиан перед боем спал непробудным сном. Не случайно из всех военных предприятий императоров подробнее всего описанным оказался шутовской поход Калигулы в Галлию и Германию. Таким образом, в центре внимания автора остается город Рим и императорский дворец. Светоний перечисляет императорские постройки и зрелища, законы и эдикты, показывает отношение правителя к сенатору, всадничеству и народу, особенное внимание уделяет организации суда и судейской деятельности императора, лица, окружающие императора, и во многом влиявшие на государственные дела, отступают в тень. В биографии Августа лишь мельком упомянуты Агриппа и меценат. В биографии Тиберия только назван Сиян и даже не назван Макрон. В биографии Нерона нет места для Сенеки, в биографии Гальбы для Нимфидия Сабина. Только при безвольном Клавдии перечислены его советники-вольноотпущенники, игрушкой которых, по общему мнению, был император. Зато фигура императора, заслоняющая все остальные, выписана со всеми возможными подробностями. Здесь, в изображении человека, олицетворяющего собой всю римскую державу, для Светония нет несущественных мелочей. Он заботливо собирает сведения о его здоровье, характере, привычках, интересах, образе жизни. Частная жизнь императора оказывается неотъемлемым дополнением его государственной деятельности. Она как бы раскрывает перед читателем задатки властителя в частном человеке и позволяет предугадывать по чертам характера черты политики. Кроме того, подробности частной жизни императора, конечно, позволяли придать повествованию ту занимательность, которой так дорожил Светоний и его читатели. О любовных приключениях Цезаря Светоний пишет подробнее, чем о завоевании Галлии. Шутки Веспасиана у него тщательно собраны, а знаменитое постановление о разделении власти между Сенатом и Веспасианом даже не упомянуто. Но это было общепризнанным правом биографа. Так и Плутарх писал в начале жизнеописания Александра Македонского. Ведь мы не историю пишем, а биографию. И не из самых славных деяний войны видны, бывают добродетели или пороки. Но часто малый какой-нибудь поступок, слово, шутка, дает более возможности судить о характере человека, чем сражение с десятками тысяч убитых, чем громадные боевые операции, чем осады городов. Расположение фактов в биографиях Светония еще более интересно. Оценка всегда предполагает сравнение. Чтобы оценить деятельность императора, нужно сопоставить ее с деятельностью других императоров и с требованиями, предъявляемыми к идеальному правителю. Группировка фактов должна допускать такое сравнение, следовательно, она должна быть не хронологической, отдельной для каждого императора, а логической, общей для всех. Именно такую логическую схему разрабатывает Светоний для своих биографий. Биографии членятся на разделы. Разделы — на рубрики. Рубрики — на подрубрики. Подрубрики — на пункты. Под пунктами перечисляются факты. Каждый факт находит свое место. Расположение становится отчетливым и ясным, как в систематическом каталоге или как в музейной витрине. Каждая рубрика повторяется из биографии в биографию. Помогая следить за планом и облегчая сравнение, армия разрозненных фактов получает новую строгую организацию. Биографическая схема Светония состоит из четырех разделов. Жизнь императора до прихода к власти, государственная деятельность, частная жизнь, смерть и погребение. В первом и последнем разделе, по необходимости, автор придерживается хронологической последовательности событий, но средние основные разделы охватывающие время правления императора, целиком построены по логической схеме с рубриками и подрубриками. В биографии Цезаря эта схема не сразу бросается в глаза, так как путь Цезаря к власти был слишком долгим, а пребывание у власти слишком коротким, то равновесие разделов здесь поневоле нарушается. Однако уже здесь Светоний четко отмечает рубеж между государственной деятельностью и частной жизнью. Зато в биографии Августа, где материала было особенно много и нужда в систематизации особенно велика, членение на разделы выдержано и подчеркнуто. Рубеж между началом жизни и государственной деятельностью отмечен авторской репликой. Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь теперь на подробностях, но не в последовательности времени, а в последовательности предметов, чтобы можно было их представить нагляднее и приятнее. Рубеж между государственной деятельностью и частной жизнью отмечен новой репликой. Изложив таким образом, каков был Август на военных и гражданских должностях и как вел он государственные дела по всем краям земли в мирное и военное время, я перейду теперь к его частной семейной жизни и опишу, каков он был и что с ним было дома, среди близких, от юных лет и до последнего дня. От частной жизни к описанию смерти рассказ переходит плавно и постепенно, однако Светоний почти насильственно отмечает и этот рубеж. Смерть его, к рассказу, о которой я перехожу, и посмертное его обожествление и так далее. В последующих биографиях границы разделов не отмечены столь наглядно, но сами разделы неизменно остаются одни и те же. Не в последовательности времени, а в последовательности предметов. Neque per temporo, sed per species. Таков основной принцип светониевского повествования. Эти предметы, определяющие членение разделов на рубрики, неизменны во всех биографиях. В разделе о государственной деятельности это занимаемые должности, политические новшества, социальная политика, суд и законодательство, военные предприятия, постройки, раздачи, зрелища и так далее. В разделе о частной жизни это наружность, здоровье, образ жизни, одежда, еда, сон, нрав и безнравственность, образованность, ученые и литературные занятия, вера и суеверие и так далее. Особую группу рубрик составляют такие черты характера, как милосердие, доброта, щедрость или, наоборот, жестокость, зависть, алчность и прочее, как отношение к родным, друзьям, клиентам и так далее. В зависимости от того, насколько сказывались эти черты личности на государственных делах, их характеристика попадает то в раздел о государственной деятельности Тиберий, Калигула, Нерон, Веспасиан, то в раздел о частной жизни Цезарь, Клавдий. Начальные и конечные разделы биографии с их хронологическим планом тоже отчетливо дробятся на рубрики. В рассказе о возвышении Цезаря подчеркнуто выделены ступени квестура, эдильство, претура, консульство. В рассказе о молодости Клавдия жизнь до Калигулы и жизнь при Калигуле. В заключительных частях биографии обычно разделяются смерть, похороны и завещание. С такой же методичностью рубрики членятся на подрубрики. В социальной политике императора всякий раз выделяется отношение к сенату, к всадничеству и к народу. Среди зрелищ – зрелище в театре, в цирке и в амфитеатре. В ученых и литературных занятиях – занятия латинской и греческой словесностью и так далее. Рубрика о жестокости Калигулы делится на подрубрики «Жестокость за делами» и «Жестокость на отдыхе», а первая из этих подрубрик на жестокость в поступках и жестокость в словах, и даже внутри этих мельчайших отрывков группировка фактов обнаруживает местами новые четкие признаки деления. Каждая рубрика и подрубрика обычно начинается ключевым словом, как в словаре. Так в описании ненависти Тиберия к родственникам читаем: «Свою ненависть к родственникам раньше всего он обнаружил против своего брата Друза», и затем следует: «Ливию, мать свою, сыновей своих, Агриппину, свою невестку» и так далее. В описании мероприятий Клавдия друг за другом следуют благоустройство и снабжение города, постройки, раздача народу, цирковые игры, гладиаторские битвы и так далее. По таким, как бы, подзаголовкам часто можно проследить план больших кусков. Издатели и переводчики хорошо знают, как трудно бывает обычно делить на абзацы плавно льющуюся связную речь античного писателя. Светоний в этом отношении представляет исключение. У него дробление на абзацы напрашивается само собой. По этим ячейкам рубрик и подрубрик размещает Светоний собранные им факты. Сначала общее заявление, потом ряд подтверждающих его фактов. Таково обычное строение подрубрики этой простейшей единицы светониевского повествования. К друзьям Цезарь был внимателен и добр. В подтверждение следует два примера. А с врагами он легко и охотно мирился. Следуют три примера, изложенных единообразными фразами: Гаю Меммию, Гаю Кальву, Валерия Катулла. И даже во мщении он сохранял мягкость. Следует четыре примера, также анафорически изложенных, из них последний, замыкающий этот ряд, подробнее других. Отношение Августа к рабам и вольноотпущенникам было строгим, но милостивым. Следует два примера милосердия и три примера строгости. При решении судебных дел Клавдий обнаруживал то удивительную мудрость, то редкое безрассудство. Следует три примера мудрости и четыре примера безрассудства. Германик в высокой мере был наделен красотой, отвагой, красноречием, ученостью, добротой и привлекательностью. Каждое из этих шести достоинств иллюстрируется отдельными примерами. Цезарь показал римлянам и битву гладиаторов, и театральные представления, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. О каждом из этих пяти увеселений следуют отдельные подробности. Так до последних мелочей выдерживает Светоний логическую стройность своего изложения. Напротив, хронологическую связанность он уничтожает почти насильственно. Только два было друга у Августа, которых он сперва возвысил, а потом казнил. Сальвидиен и Гал. Возвысил он первого так-то, второго так-то, казнил первого за то-то, второго за то-то. Светоний нарочно перебивает историю Сальвидиена и истории Галла, между тем, как Плутарх непременно рассказал бы отдельно и связно сперва о Сальвидиене, потом о Галле. Примеры такого рода в биографиях Светония встречаются на каждом шагу. Не случайно он так любит рассказ об одном событии разрывать на разные рубрики. В биографии Цезаря он дважды говорит о Никомеде, дважды о пиратах, дважды о скандале Клодия, в биографии Августа о жертве при Перузии, в биографии Калигулы о Байском мосте. Он словно боится, что читатель увлечется связным рассказом, и все время напоминает, что не рассказ здесь главное, не рассказ, а перечень, основа светониевского изложения. Пункты таких перечней могут занимать целые фразы, как в приведенных примерах. Могут образовывать вереницы сочиненных предложений внутри фразы, как в перечислении замыслов Цезаря или актов Нерона. Могут сжиматься до причастных оборотов в быстром описании подробностей какой-нибудь сцены, но читатель все время помнит, что перед ним не эпическое повествование, а сводка примеров. Композиция определяет стиль. Ни живость рассказа, ни яркость картин для общих целей Светония не нужны. Ему нужны лишь точность, ясность и краткость. Он пишет не так, как требует стилистическая традиция, а так, как требует материал. Он не смущается тем, что его фразы однообразно до монотонности начинаются ключевым словом, окончаются глаголом, и что его описание внешности императоров кажется выпиской из полицейской описи примет. Его стиль не художественный, а деловой речи. Истоки этого стиля следует искать в практике императорских канцелярий. Однообразное построение фраз, ключевое слово в начале,